Но было кое-что, что объединяло текущий год и прошлый, и благодаря чему владельцы кинотеатров чувствовали себя спокойно и не тревожились о пустых кинозалах. Это «Волшебный юноша», да еще и два фильма. На неделе с 15 по 21 декабря, 20 числа, выйдет долгожданная биографическая драма от режиссера Дэвида Финчера «Волшебный режиссер», бюджет 50 миллионов. Поскольку триллер получил положительные отзывы и началась активная предпродажа билетов, никто не сомневался, что фильм будет прибыльным, никто не сомневался в популярности айдол-режиссера, все лишь гадали насчет того, какой будет бокс-офис. 100 миллионов, 150 миллионов, а на неделе, начинающейся с 22 числа, на большие экраны выйдет новая режиссерская работа Ван Яна «Усопшие». Все понимали, что это означает. В нынешнюю эпоху каждый выход фильма «Волшебного юноши» являлся бурным праздником. Поскольку все нацелились на рождественские дни и в любом случае будет прямое столкновение, а «Усопшие» не были никакой комедией, семейная приключенческая комедия «Ночь в музее» стоимостью 120 миллионов гордо утвердилась на 22 число. Кроме того, еще выйдут «Рокки Бальбоа» со Сильвестром Сталлоне, 20 число, бюджет 24 миллиона, «Мы, одна команда» и драматический триллер от Роберта Де Ниро «Ложное искушение», 22 число, бюджет 85 миллионов. Если у «Усопших» и был какой-то достойный соперник, то разве что снятое в похожем жанре «Ложное искушение» от «Универсал». Два фильма непременно столкнутся лбами. «Ложное искушение» являлось экранизацией истории одного из основателей ЦРУ Эдварда Уилсона и стремилось представить зрителям настоящего, многостороннего героя страны. Это был второй фильм в режиссерской карьере Де Ниро. Его прошлая работа «Бронкская история» вышла аж 1 октября 1993 года и заработала тогда 17-28 миллиона. Сейчас на Rotten Tomatoes у нее было 96%, 100%, 88% свежести, на Metacritic 80 баллов. А в «Ложном искушении» главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Анджелина Джоли. Наличие этих двух суперзвезд делало актерский состав мощным. Вдобавок «Универсал» активно рекламировала фильм. Какой получится битва? Если взглянуть на переходную неделю с 29 декабря по 4 января, то тут не было достойных новинок. Выходящий 25 числа, в Рождество, ужастик с рейтингом R «Ледяной урожай» не получил хороших прогнозов. Научно-фантастическая новинка от Альфонса Куарона «Дитя человеческое» хоть и стоила 76 миллионов, но, ввиду плохих показателей на зарубежном рынке, где с 22 сентября по настоящий момент было заработано всего лишь 26,85 миллиона, «Универсал» решилась установить на первую неделю североамериканского проката только 16 кинотеатров. На самом деле «Дитя человеческое» имело неплохие оценки за рубежом, СМИ и киноманы выражали восторг, но почему такие ужасные сборы? Все дело было в отсутствии выделяющегося актерского состава, даже несмотря на то, что Альфонсо Куарон являлся режиссером «Гарри Поттера 3», но кто знал режиссеров первого, второго, четвертого «Гарри Поттера». Тем более «Гарри Поттер 3» имел наименьшие сборы во всей франшизе, лучше уж было ассоциировать Куарона с режиссером «И твою маму тоже». Главные актеры Клайв Оуэн, Джулианна Мур, Майкл Кейн, они великолепно играли, но как трое стариков могут быть привлекательны для массового зрителя? Необходимо знать, что научно-фантастический блокбастер «Дитя человеческое» отличался по своему характеру от малобюджетного независимого кино «Маленькая мисс счастья» и совершенно иначе воспринимался зрителями. Еще более роковой стала ошибочная стратегия «Универсал». Они сперва планировали покорить зарубежный рынок, чтобы потом с новыми силами штурмовать Северную Америку, но не ожидали, что зарубежный рынок не принесет плодов, да и с Северной Америкой уже поздно было что-то делать. Тем не менее эта зима по-прежнему будет сиять звездами, знаменитостей будет немало, вот список только одних актеров. Хью Джекман, Кристиан Бейл, Джуд Лоу, Джек Блэк, Леонардо Ди Каприо, Хит Леджер, Майкл Питт, Джек Николсон, Бен Стиллер, Сильвестр Сталлоне, Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Камерон Диас, Кейт Уинслет, Джулия Робертс, Дакота Фаннинг, Кира Найтли, Натали Портман, Анджелина Джоли, чьи улыбающиеся лица появятся в рейтингах кассовых сборов и на крупных церемониях награждения. Постепенно разворачивалась рождественская битва 2006 года. Малобюджетный иллюзионист проявил себя весьма впечатляюще и стал значимым образцом независимого кино. Сейчас настала очередь престижа выйти в 2879 кинотеатрах Северной Америки. Зная заранее о недостатках выпуска оригинального фильма руками Буина, Ван Ян велел дистрибьюторскому отделу сделать акцент на магии и фокусах престижа, ибо успех иллюзиониста был неразрывно связан с названием картины. Если бы не экранизация одноименного романа, Флами непременно исправила бы название «Престиж» на другое. В то же время на афишах и в трейлере Флами делала упор на фокусы и особую атмосферу эпохи и, разумеется, не забывала громогласно заявлять о самом большом достоинстве картины, остром сюжете. «Престиж», с его содержанием и структурой повествования, не попадал под определение мейнстримового кино, поэтому, чтобы добиться хороших сборов, надо было вывести наружу весь потенциал фильма, завлечь в кинотеатры как можно больше заинтересованных зрителей, как при выпуске «Помни иллюзиониста», как себя покажет эта картина, каких результатов добьется поставленный на пост режиссера «Темного рыцаря» Кристофер Нолан, которого вновь активно поддерживал Ван Ян, успеет ли исправиться в 2006 году Скарлетт Йоханссон, потерпевшая недавно жесткое поражение в «Черной орхидее», сумеет ли Флами Филмс и дальше чудесным образом избегать кассовых провалов, Warner Bros. И другие студии, СМИ, киноманы, люди из деловых кругов, все были заинтригованы. В этот день в кинотеатры хлынули любители остросюжетного кино. Вышел «Престиж», глава 495, уникальный фокус. Ты никогда не понимал, почему мы занимаемся фокусами. Публике известна правда. Мир очень прост, мир убог, совершенно лишен магии, но, сумев обмануть ее хоть на секунду, ты заставишь ее изумиться, а потом ты сумеешь увидеть нечто необыкновенное. Неужели ты этого не понимаешь? Все дело в выражении их лиц. Никогда никому не рассказывай, ни подхалимам, ни просителям не выдавай свой секрет. Получив его, они про тебя забудут, понимаешь? Тут же, секрет сам по себе ничто, трюк, на котором он строится, вот что важно. В сумерках ярко сверкал кинотеатр, зал на сеансе «Престижа» был полон, зрители следили за историей на большом экране, большинство смотрело с увлечением, но было также немало тех, кто зевал. Очевидно, фокус братьев Ноланов не смог всех одурманить и заставить каждого зрителя изумиться. С течением времени один сеанс фильма сменялся другим. Если бы за этим можно было понаблюдать в режиме ускоренной съемки, то зал какое-то мгновение был то пустым, то мало заполненным, то густо заполненным. Ну что говорят эти критики? Сколько у него нормальные сборы? Оценками и сборами «Престижа» Warner Bros. Интересовалась куда сильнее, чем Flame Films. У Алана Ф. Харна и его коллег были на то достаточно веские причины. Может, Флами и сможет спокойно пережить первое поражение, которое положит конец небывалому чуду, но только не Варнер. Этот чертов Даррен Ароновский оставил после себя большой беспорядок. Неужели «Темный рыцарь» только увеличит этот беспорядок? Если бы не вмешательство Ван Яна, последующая стратегия Warner Bros. По отношению к «Бэтмену», начало была бы такой: никаких сиквелов. Через несколько лет была бы подобрана новая команда для производства совершенно новой серии фильмов, как в случае с возвращением Супермена. Теперь же ничего нельзя было поменять. Пускай они через «Не хочу» доверились Ван Яну и Нолану, достижения «Престижа» играли довольно значимую роль и могли круто изменить ситуацию. При виде свежей боевой статистики «Престижа» лицо Харна как-то помрачнело, да и другие руководители Warner совсем не улыбались, наоборот, большинство слегка нахмурилось. И зачем надо было обязательно выбирать Нолана? С волшебным юношей невозможно чувствовать себя в безопасности. 76% свежести среди всех критиков на Rotten Tomatoes. Вроде бы неплохо, но рейтинг среди топ-критиков составил всего лишь 59%, и эта ложка дегтя посеяла скрытую панику в сердца руководителей Warner, даже несмотря на то, что Роджер Эберт из Chicago Sun поставил 3 балла из 4 и хвалебно отозвался. Это довольно уникальный, увлекательный, почти демонический фильм. Акин Ниттуран из Лос-Анджелес Таймс поставил 4 балла из 5, похвалив: страстное, уникальное развлечение. Но Warner жаждала мейнстрима, а не уникальности, мейнстрима, который притягивает как можно больше зрителей. Однако многие ведущие СМИ, включая The Hollywood Reporter, New York Observer, Associated Press, накинулись с критикой на картину. Рекс Рид написал: «Фильм скорее бесящий и напускной, чем остросюжетный и умный». Стивен Чу написал: «К несчастью, сценарий слишком увлекается самим собой». Стивен Ри написал: Своим позерством братья Ноланы создали раздражающий хаос. Мик Лассаль написал: «Увлечение режиссера Нолана магией и трюками в целом не вызывает никаких вопросов, но он подходит к теме с серьезностью, которая быстро становится мрачной, бесящей, напускной, раздражающей». Этими словами описывалось пренебрежение критиков к престижу. Если так называемый острый сюжет основан на том, чтобы намеренно подать историю в хаотичном порядке, намеренно запутать зрителя, превратить весь фильм в путаницу, тогда что необычного в этом магическом трюке? В глазах критиков братья Ноланы проделали корявый фокус. Мрачная серьезность. Именно этого и опасалось руководство Warner Bros. Если двое братьев снимут «Темного рыцаря» с сюжетной структурой, как у «Помни» и «Престижа», и добавят туда художественный стиль мистера Хьюза, сложно представить, какие будут последствия. Немного успокаивало то, что по крайней мере киноманы оказались одурачены. Они остались очень довольны текущей работой братьев Ноланов. На Rotten Tomatoes рейтинг среди зрителей составил 90% свежести, на IMDb 8.4 балла. Это шедевр, полный эмоций, перипетий и интриг. Рипф поставил 5 звезд. Всего лишь чуть лучше «Иллюзиониста», я не поняла фильм, придется расспросить кого-нибудь. Кейтлин Г. поставила 4.5 звезды. Хотя и присутствует некоторая ненужная запутанность, это, пожалуй, самый потрясающий фильм Кристофера Нолана на данный момент. Он, бесспорно, великолепный и захватывающий. Итан К. поставил 4 звезды. Эндрю Р. поставил 5 звезд. Безупречно. Картина вызывает уважение, но она подобна детективному роману. Вы должны внимательно следить за всеми нитями. Возможно, вам, как и мне, придется посмотреть фильм дважды. С первого же дня премьеры братья Ноланы пребывали в возбужденном и напряженном состоянии. Они со всей душой подходили к производству каждого фильма, а «Престиж» являлся концентрацией всех их повествовательных приемов, и «Flame Films» оказала всю необходимую помощь, поэтому в случае чего никаких оправданий быть не могло. Хвалебные отзывы зрителей и критиков порадовали Ноланов, но те критические высказывания больно ранили их, особенно сегодня, когда процент свежести являлся важным показателем. Рейтинг среди топ-критиков внезапно оказался неудовлетворительным. Нет никого, кому не нравится признание, а авторитет ведущих СМИ значительно влияет на репутацию фильма, и сейчас чаша весов потихоньку склонялась в несколько плохую сторону. В любом случае результат был не идеальный. Конечно, очень сложно добиться, чтобы настолько огромному количеству зрителей понравилось, что никому нет дела до мнения нескольких сотен критиков, но Ноланы были людьми честолюбивыми. По этому поводу Ван Ян провел с Ноланами видеоконференцию. Если бы не те фокусы и трюки, это уже был бы не престиж, это нельзя считать поражением, можно лишь сказать, что невозможно всем угодить. Ни о чем не беспокойтесь, как следует занимайтесь производством «Темного рыцаря». Warner Bros. Не давит, ясно? Конечно, надо бы притормозить с хаотичным повествованием. Неужели вы не хотите проделать фокус, который сведет с ума всех зрителей в мире? Ван Ян воодушевил и утешил травмированные сердца братьев, но все-таки не стал слишком сильно заступаться за них. По сравнению с «Помни», «Престиж» и впрямь казался запутанным и притворным, наблюдались признаки безумной увлеченности, прямо как те фокусники в фильме, которые ради достижения эффекта магии готовы были всем пренебречь. Ван Ян сказал Ноланам, что мистики, интриги и самобытности можно добиться и другими способами, например, с помощью самой истории, а не просто подавать историю в разные хронологии. Есть очень много историй, которые сами по себе довольно увлекательны, к примеру, «Наука сна». Выслушав Ван Яна и уловив его мысль через «Престиж», Нолан-старший погрузился в очередное глубокое размышление. Баланса между искусством и коммерцией не хватает, свои личные предпочтения и предпочтения публики, сама история и хронология повествования. Кстати, Ян, насколько я знаю, «Flame» недавно купила права на экранизацию аниме «Паприка». Во время беседы Нолан-старший поднял эту тему. «Паприка» являлась аниме-фильмом в жанре научно-фантастического триллера, снятого по мотивам одноименного романа 1993 года известного японского автора Ясутаки Цуцуи. Там рассказывалось о том, что женщина-психотерапевт Тацука Тиба и гениальный ученый Касаку Такита разработали устройство под названием ДЦ-мини, которое позволяет психотерапевту проникать в сны пациентов, а также создавать и изменять сны, благодаря чему меняется мышление пациента. В психотерапии это достаточно действенное средство, но однажды кто-то крадет ДЦ-мини, и Ацука Тиба опасается, что с помощью ДЦ мини будут совершаться преступления, поэтому проводится расследование, однако пациенты, участвующие в исследовании, начинают сходить с ума из-за того, что сны негативно влияют на их поведение в реальности. Тиба тоже становится жертвой коварного плана, но она вовсе не обычный человек, в итоге ее альтер-эго-сновидческий детектив Паприка вступает в ожесточенную борьбу со сновидческим террористом, использующим ДЦ-мини со злым умыслом. Постановкой Паприки занимался авторитетный аниме-режиссер Сатоси Кон, производством, студия Madhouse. Японская премьера состоялась всего месяц назад, но до этого картина уже успела поучаствовать во многих кинофестивалях по всему миру, получила в основном положительные отзывы и стала одним из номинантов на лучший фильм Венецианского кинофестиваля этого года. Flame Films всегда проявляла горячий интерес к японской анимации. В прошлом году Ван Ян во время рекламного тура в Японии также недвусмысленно заявил, что при возможности выпустит на большие экраны киноверсию какого-нибудь первоклассного аниме. С тех пор, как открылся Венецианский фестиваль, Паприка попала в поле зрения Flame, Ван Ян сразу дал четкую команду приобрести права на ее экранизацию. Шедевральное произведение. Если бы не инвестор Sony, обладавший правами на североамериканский прокат, Flame, разумеется, не упустила бы шанса заняться релизом этого аниме, однако и Sony имела определенные трудности с покупкой прав на экранизацию. К великому счастью, права принадлежали Madhouse, и волшебный юноша не появлялся в городе на воде. В то же время редко встречались голливудские блокбастеры, снятые на основе двухмерных анимационных работ. Неизвестно, что будет ждать экранизацию эпохальной манги «Жемчуг дракона», тогда какой потенциал у фильма на основе аниме «Паприки», которая даже в Японии с трудом продавалась. Этого никто не знал. Несмотря на это, Flame приложила немало усилий, достигла с Sony некоторых соглашений по дистрибьюторскому сотрудничеству и утвердила контракт, который скоро будет подписан. Недавно СМИ и киноманы узнали эту разлетевшуюся новость. Поскольку волшебный юноша отмалчивался, это событие не подняло никакого шума в Северной Америке, лишь некоторые ярые фанаты Flame находились в ожидании и возбуждении, ибо проект был очень интересный. «Ага, хочешь снять ее?» – спросил Ван Ян. В начале года он посмотрел «Науку сна» на фестивале Sundance и посоветовал ее посмотреть братьям Ноланам. Нолан-старший в то время сказал, что ему интересен мир снов и что ему хотелось бы снять фильм про сны, но в голову все никак не приходили отчетливые идеи. «Мне нравится такое мистическое и интригующее явление, как царство снов», — сказал Нолан-старший. «Этот проект вроде бы не входит в твои режиссерские планы», — Ван Ян пожал плечами, сказав, «мне хватает других проектов». Было очень много материалов, по которым он намеревался снять будущие фильмы. Следующий его 3D-фильм как раз связан с мистическим явлением, но это не царство снов. На самом деле тема снов в книгах и комиксах была не нова, да и соответствующих фильмов имелось немало, например, «Вспомнить все», «Клетка», «Женщина-педиатр», «Контролируя сновидения», «Лечит душевные раны детей и помогает полиции раскрыть дело», «Наука сна», а «Клетка», «Начало» и «Паприка» также связаны, как связаны «Матрица» и «Призрак в доспехах». Сейчас Flame Films приобрела права на киноэкранизацию «Паприки» и могла уже приступить к производству целой франшизы в жанрах детектива, боевика, триллера, саспенса, научной фантастики, не дожидаясь дня, когда на Нолана снизойдет вдохновение, чтобы обсудить с ним сотрудничество. Однако Нолан был самым подходящим кандидатом для создания данной киноэкранизации. Но пока что еще было слишком рано всерьез обсуждать эти вещи. Ван Ян раскрыл братьям Ноланам, что Flame не скоро займется этим проектом, так как, во-первых, еще не пришло время, во-вторых, производственный график FF на следующие несколько лет полностью заполнен, поэтому в настоящее время пускай они занимаются темным рыцарем, а касаемо снов, пусть пока накапливают идею на эту тему, не исключено, что им придет что-то интересное в голову. Престиж, на вершине, божественное рождение, кротко в достижениях, сайт-бом. По прошествии периода с 1 по 7 декабря руководство Warner Bros. Немного выдохнуло. Несмотря на то, что ведущие СМИ закидали престиж немалым количеством тухлых помидоров, в плане кассовых сборов Flame Films по-прежнему упрямо отказывалась заканчивать с чудом. Престиж заработал 35,76 миллионов в 2879 кинотеатрах Северной Америки. Средняя прибыль с каждого кинотеатра составила 12,422 доллара, Показатель за первую неделю проката практически не отличался от иллюзиониста. 32-36 миллиона, было успешно взято недельное лидерство в североамериканском прокате. Похоже, фильму не суждено было стать кассовым хитом, но собрать 80 миллионов в Северной Америке и 150 миллионов в мире не составит большого труда. Вдобавок прибыль от дальнейшей продажи кассеты ДВД должна быть немалой, поэтому, учитывая производственный бюджет в 40 миллионов, «Флами» не понесет убытков, а только заработает. Неудивительно, что Брэндон Грейнабом описал фильм как «Идеальная магия Флами». Зато «Нефлини Цинема» оказалась не такой везучей, очередное фиаско. «Дева Мария» никак не помогла, долго рекламировавшееся «Божественное рождение» заработало за первую неделю всего лишь 10-19 миллионов 3083 кинотеатрах. На Rotten Tomatoes получила 38%, 53% и 74% свежести. Ни о каких вторых страстях Христовых не могло быть и речи, огромные убытки были обеспечены. Но из-за наличия Девы Марии Брэндон Грей в своей статье следил за языком и применил слово «кроткий», миг при комментировании средней прибыли в 3306 долларов, даже отказался от слова «слабый», век. Зато средние прибыли туристаса, 2892 доллара, и «Короля вечеринок 2», 1497 долларов, были названы ничтожными, неглигибли. До объявления номинантов на 64 и краткое «Золотой глобус» 14 число и основной рождественской битвы 22 число становилось все меньше и меньше времени. Под звуки суетливых и напряженных шагов работа над усопшими завершилась уже в начале декабря, точно в срок. Производственный бюджет составил 70 миллионов, из которых большая часть была связана с увеличением штата сотрудников и повышением зарплат, так как требовалось как можно скорее выполнить всю работу. Глава 496. Объявление номинаций. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, наша Хоуп, с днем рождения тебя. Темнело. Декоративные лампы источали красивый свет. Во дворе, завешанном разноцветными воздушными шариками, царило оживление. Раздавался хор радостных поющих голосов. На длинном столе виднелся большой торт, в который была воткнута одна горящая свеча, чей огонек активно трепетал. Вокруг стола стояло немало людей, все они поздравляли маленькую именинницу. Сегодня Хоуп исполнился ровно один год. На 10 число этого года как раз выпало воскресенье. Ван Ян с Джессикой организовали для дочери семейную встречу, пригласили родственников и некоторых друзей, которые находились в Нью-Йорке, также присутствовал их пес. С самого утра, как один за другим прибывали гости, во дворе весь день было шумно. Дети весело смеялись, играли в догонялки, развлекались на арендованных детских аттракционах. В течение этого времени появился таинственный монстр в костюме динозавра, который до визгов напугал детей. Джейден же продемонстрировал бесстрашие и неожиданно ударил наставника. Было и впрямь весело. Давно не развлекавшийся с таким наслаждением Дэн не рано устал и уже спал крепким сном на лужайке. Нынешняя зима в Нью-Йорке выдалась не такой холодной, возможно, дело было в глобальном потеплении или каких-то других причинах. А 1 декабря была установлена рекордно высокая температура, 21 градус, так что Дэнни никак не мог застудить свое пузо. Ближе к вечеру Хоуп, которую утром красиво нарядили, уже имела неряшливый вид, была вся облеплена песком и грязью, а вкупе с некогда красным джинсовым комбинезоном походила на дерзкого мальчишку. В данный момент она стояла на стуле, лицо выражало усталость, лишь большие глаза, выпучившись ясным и любопытным взглядом, смотрели на горящую свечу в торте. Она пока не имела понятия о том, что такое день рождения, ей просто было радостно и интересно. Ву-у. Допев поздравительную песню, все с возбужденными возгласами захлопали в ладоши, а находившаяся на руках у Мишель Матильда без конца клевала носом и уже готова была сдаться, ее голова вдруг снова дернулась. В это время Джошуа громко крикнул: «А теперь, время загадывать желание. Давай, дорогая!» — подгоняла Джессика Хоуп. Хотя они заранее все объяснили, Хоуп, похоже, так ничего и не поняла. Она недоумевающе поглядела на родителей. Ван Ян подсказал: «Желание на день рождения – это то, что ты хочешь получить, может быть все что угодно». Джессика с улыбкой сказала: «Например, ты хочешь игрушечную собачку или хочешь уметь летать, как птичка, или хочешь каждый день играть в парке». Все присутствующие с улыбкой посмотрели на задумавшегося ангелочка. Та призадумалась и внезапно произнесла: «Я не есть овощи». Все оцепенели, не ожидав, что она придумает желание, мысля в противоположном направлении. Тем не менее ее по-детски наивное желание показалось им милым и забавным, в то же время они изумились ее смышленности. «Ух ты!» – Ван Ян сдерживал смех. «Похоже, малышка не станет вегетарианкой». Джессика удрученно помотала головой. «Такое не годится». Ван Ян легонько похлопал дочь по голове. «Загадай еще, и вслух нельзя говорить свое желание». Хаоп опять призадумалась. Глядя на ее чистое, неискушенное личико, Ван Ян с Джессикой чувствовали себя куда счастливее, чем если бы владели целым миром. Перед их глазами встала отчетливая картина появления малышки на свет в этот день в прошлом году. Казалось, этот год пролетел в одно мгновение, но они, будучи родителями, понимали, как было непросто. Каждый месяц, каждый день возникали новые обстоятельства. За это время им пришлось пережить огромное множество трудностей, приятных моментов и перемен, и сейчас их переполняли приятные воспоминания. Больше всего они гордились тем, что к настоящему моменту успешно вырастили здорового, счастливого, умного и открытого ребенка. Хаоп некоторое время пристально смотрела на огонек свечи, после чего, видимо, что-то придумав, улыбнулась и, чувствуя, что надо обязательно высказаться, выкрикнула: «Я не спать, так можно развлекаться до бесконечности. Малышка, задуй свечу, дуй». Ван Ян с Джессикой первыми с радостными возгласами захлопали в ладоши. Это желание точно не осуществится. Они предполагали, что она уснет, как только съест торт. Присутствующие тоже заулыбались, и Хаоп под общие аплодисменты задула свечу. Далее, конечно, было разрезание и поедание торта. Матильда уже спала и так ничего и не съела. Хаоп же съела маленький кусочек, ей не терпелось дождаться момента, когда исполнится желание. Видимо, оно уже исполнилось, ей казалось, что она совсем не устала. Однако находившаяся весь день в возбужденном состоянии нервная система расслабилась. Хаоп облокотилась о стул, незаметно для себя закрыла глаза и погрузилась в сон. Даже когда Джессика взяла ее на руки, отнесла в дом и уложила на кроватку, именинница никак не отреагировала. Настолько она крепко спала, что даже сквозь сон ничего не бормотала. Устраивать барбекю зимой было особенно весело. Несмотря на отсутствие именинницы, во дворе по-прежнему царило радостное оживление, и только поздним вечером гости начали один за другим расходиться. После продолжительного сна и пробуждения Хаоп обнаружила себя лежащей в комнате. За окном уже виднелось синее небо с облаками, но она не забыла то чудесное желание. Встав и спрыгнув с кроватки, она громко позвала: «Мама, папа». Загадала желание, а все равно засыпает. Чтобы ангелочек отныне не разочаровался в загадывании желаний, Ван Ян, не заботясь о том, поверит ли она ему, дал ей романтическое объяснение. «На самом деле, когда ты засыпаешь, то входишь в другой мир, во сне у тебя есть друзья. Каждый раз, как засыпаешь, иди их искать и играй с ними». Вот только такое странное объяснение Хаоп не очень поняла. В этот день Ван Ян установил традицию предлагать ребенку вытаскивать один предмет из предложенных для определения его склонности и будущей деятельности. Изначально Хаоп еще вчера должна была выбрать предмет, но уснула. Конечно, эта традиция проводилась чисто ради развлечения. Двое родителей не верили, что какой-то выбранный предмет способен объяснить будущее устремление ребенка, и не собирались на это ориентироваться при воспитании дочери. Хаоп даже не совсем понимала, что это за предметы и для чего они используются, но действительно можно было проверить, к какой вещи она в настоящее время испытывает наибольший интерес. Все предложенные предметы были расставлены на диване. Когда красную ткань со свистом подняли вверх, взору предстали книга с картинками, ручка, счеты, микрофон, цифровая видеокамера, фотоаппарат, плюшевый мишка, губная помада, красивое платье, статуэтка «Оскар» за лучшую режиссуру, компьютерная мышь, поварешка, губная гармошка, кубики, игрушечный пистолет, баскетбольный мяч, ГН, ХМ, ММ, издавала неразборчивые звуки Хаоп. Глядя на эту кучу вещей, можно взять только одну. Она испытывала некоторые затруднения, ее ручка сперва потянулась в одну сторону, затем оттянулась назад, потом потянулась в другую сторону. Другая цифровая видеокамера все это снимала. Стоявший рядом оператор Ван Ян и Джессика невольно напряглись. Неважно, что выберет малышка, лишь бы она уже что-нибудь выбрала. Что это будет? На дисплее камеры было видно, как Хаоп потянулась обеими руками к дивану и наконец схватила. Двое родителей тотчас вытаращили глаза. «Уа-уа! Хи-хи!» Хаоп весело кинулась к дивану и с радостным лепетом обеими руками загребла все вещи в свои объятия. Малышка сжульничала. Время утекало день за днем. 14 декабря должно было состояться ежегодное объявление номинантов на «Золотой глобус». В этом году регистрация в категории кино проходила вплоть до 10 ноября. Ранее было зарегистрировано несколько картин «Фламе», основной ударной силой FF в наградном сезоне 2006-2007 являлись «Маленькая мисс Счастье», комедия или мюзикл, и «Усопшие», драма. Эти два фильма будут штурмовать какие только возможно номинации, а «Мамма Мия», «Иллюзионист», «Престиж» целились на отдельные номинации. Стратегия, можно сказать, была весьма мудрая. Правильная регистрация – это уже половина успеха, иначе можно остаться ни с чем. Например, Кейт Бланшетт и Джуди Денч обе исполнили главные роли в «Скандальном дневнике» и обе выступили потрясающе, однако если позволить Бланшетт бороться за звание лучшей актрисы, тогда не только возникнет внутренняя борьба между ней и Денч, но еще и она уничтожит саму себя, хороший немец, поэтому в итоге Фокси Арчлигхт зарегистрировала ее в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Было очевидно, что Бланшетт из «Хорошего немца» больше подходит для того, чтобы номинироваться на лучшую женскую роль. «Усопшие» же не придавали такого значения и зарегистрировали как Хита Леджера, так и Майкла Питта в номинации «Лучшая мужская роль», а также зарегистрировали Джека Николсона, Кевина Спейси и Марка Уолберга в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Даже участвовавшие в немногочисленных сценах Натали и Кира были записаны в номинацию «Лучшая женская роль второго плана». Впоследствии некоторым шоком стало то, что ныне крупный фаворит «Маленькая мисс Счастье» отправила 10-летнюю Эбигейл Брислин бороться за лучшую женскую роль второго плана, а не за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. Другие студии, СМИ и киноманы могли расценивать это лишь как просчет «Фламе», крайне редкий просчет. После регистрации, конечно, еще требовалось сделать рекламу. Ранее, 1 декабря, список зарегистрированных кандидатов отправился в руки жюри, затем 11 числа бухгалтерская фирма Ernst & Young приняла данные в обработку. Теоретически любой, кто зарегистрировался, имел право быть номинированным. Даже если члены жюри не смотрели какой-то фильм, они могли за него проголосовать. На самом деле вопрос о том, внимательно ли жюри просматривает все фильмы-кандидаты, всегда был одной из спорных тем. А от действий киностудии зависит, насколько будет впечатлено жюри. Тем не менее, как бы ловко студия ни действовала, никто не проголосует за недоделанный, не устроивший показ для жюри и не вышедший в прокат фильм. «Усопшие» спешили закончить всю работу к началу декабря как раз для того, чтобы успеть на этот последний рейс. Необходимо знать, что крайний срок спецпоказов в этом году – 6 декабря, а крайний срок пресс-конференций – 7 декабря. Поэтому производство «Усопших» завершилось 1 числа, до окончания рекламного этапа оставалось меньше недели, однако у именитого режиссера есть одно преимущество. Жюри обращает на него особое внимание. Заранее получив приглашение на спецпоказ, кто не выкроит время на просмотр фильма «Волшебного юноши», на просмотр новой работы прошлогоднего лауреата «Золотого глобуса» и «Оскара» за лучшую режиссуру. Как себя впервые на публике проявит фильм «Волшебного малыша», создававшийся в условиях одновременных съемок? Это довольно сильно интересовало мировые СМИ и мировую общественность. А еще, добьются ли каких-то успехов такие фавориты, как «Волшебный режиссер» и «Кровавый алмаз»? Дамы и господа, с вами Лорин Николсон, и это оглашение номинантов на 64-ю американскую кино и телепремию «Золотой глобус». Сейчас вы узнаете, какие самые выдающиеся работы 2006 года достойны награды. На канале NBC раздалась знакомая вступительная речь. В отеле «Хилтон», что в Беверли-Хиллз, за стеклянной кафедрой стояла мисс «Золотой глобус» Лорин Николсон, 16-летняя дочь Джека Николсона и Ребекки Бруссард. На ее юном миловидном личике зависла легкая улыбка. Она открыла конверт и объявила: «Сперва будет оглашены киноработы. Номинанты за лучшую песню следующие: Бобби, Невер Гонна Бриак Мы Файтх, Брайан Адамс, Элиот Кеннеди. Будь то Лос-Анджелес, где еще царили предрассветные сумерки, или Нью-Йорк, где уже расцвело, перед телевизорами собралось несметное количество зрителей, которые специально проснулись, чтобы посмотреть прямую трансляцию. Многие кандидаты нервничали. Ха-ха-ха, Аркх, тебе не убежать. Уа-а, а вот и динозавр». Не любившая спать Хаоп уже проснулась и, радостная, играла с папой в догонялки в гостиной. В прошлом году в это время она умела только издавать нечленораздельные звуки и плакать, лежала на руках у родителей и своим криком просила покормить ее, а сейчас она бегала как угорелая. Джессика не собиралась пропускать оглашение номинантов «Золотого глобуса». Она была уверена, что совсем скоро мобильник Яна будет разрываться от множества поздравительных СМС. Она шикнула, сказав: «Дорогой успокойся, Хаоп, иди к маме». Ван Ян и Хаоп остановились. Первый увидел на диване неубранную желтую куртку, заводил глазами и с улыбкой спросил дочь: «Детка, знаешь, что такое золотой глобус?» Хаоп непонимающе покачала головой. Ван Ян незаметно взял куртку и мгновенно набросил Джессике на голову, со смехом промолвив: «Вот что». Увидев, как одежда обволокла голову мамы, Хаоп весело захихикала. Джессика же резко взбесилась, отшвырнула в сторону куртку и уставилась на Ван Яна. «Дурень, ты можешь уже усесться. Сейчас важный момент». Мама сердится. Ван Ян, понимая, что навлек на себя беду, поспешил подмигнуть Хаоп и шепотом велел: «Скажи маме, что любишь ее». Получившая указание, Хаоп подошла, шлепнула себя по губам и отправила воздушный поцелуй маме. Джессика расплылась в улыбке, обняла ее и крепко поцеловала, но затем повернула голову и бросила суровый взгляд на Ван Яна. Тот молча подошел, тоже шлепнул себя по губам и отправил ей поцелуй, после чего стал смотреть телевизор в обнимку с женой и дочерью. Хаоп же с интересом заучила новое слово: «Дулень, дулень». Оба родители моментально переключили свое внимание на нее. «Эй, эй, эй, за лучшую мужскую роль второго плана номинированы Бен Аффлек, «Смерть Супермена», Эдди Мерфи, «Девушки мечты», Джек Николсон, «Усопшие». При прочтении имени отца Лорин еще сильнее заулыбалась и продолжила: Брэд Питт, «Вавилон», Марк Уолберг, «Усопшие». Далее идет номинация «Лучший сценарий», Гильермо Арриага, «Вавилон», Патрик Марбер, «Скандальный дневник», Питер Морган, «Королева», Аарон Соркин, «Волшебный режиссер», Ван Ян, «Усопшие». За лучшую мужскую роль, драма, номинированы Леонардо Ди Каприо, «Кровавый алмаз», Хит Леджер, «Усопшие», Питер Атул, «Венера», Майкл Питт, «Усопшие», Форест Уитакер, «Последний король Шотландии». Пока Лорин говорила, на большом экране за ее спиной появлялись фотографии и имена номинантов. Виднелись Леджер с застенчивой улыбкой и Майкл со спокойным выражением лица. Фанаты Ван Яна, что сидели перед телевизорами, тут же радостно закричали и забурлили: «Богатый урожай!» А люди из деловых кругов изумились. Никаких громогласных заявлений в СМИ, всего несколько дней на официальную рекламу, а номинированы аж двое. Что это значит? Значит, эти двое произвели достаточно сильное впечатление своей игрой. Низкосортный ли фильм «Усопшие», раз его также номинировали за лучшую мужскую роль второго плана и лучший сценарий? Вскоре Лорин объявила еще одну интересную для всех номинацию. За звание лучшего режиссера поборются Клинт Иствуд, «Письма с Ивадзимы», Стивен Фрирс, «Королева». В этот момент все фанаты и друзья Ван Яна напряглись. Будет ли второй год подряд номинирован «Волшебный юноша»? Глава 497. «Волшебный режиссер». За звание лучшего режиссера поборются Клинт Иствуд, «Письма с Ивадзимы», Стивен Фрирс, «Королева», Алехандро Гонсалес Иньярриту, «Вавилон», Мартин Скорсезе, «Кровавый алмаз». Лорин Николсон сделала паузу и с улыбкой добавила: «А также Ван Ян, «Усопшие». Услышав его имя и увидев на большом экране его улыбку, фанаты Ван Яна радостно закричали. Два года подряд номинирован на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. «Волшебный юноша» так легко этого добился. Хит Леджер, Майкл Питт, Натали и остальные члены съемочной группы «Усопших» улыбались и аплодировали. Следует сказать, что, несмотря на сильную веру в Ван Яна, многие в двух съемочных группах облегченно выдохнули. Он не облажался, и они не облажались. Это великое достижение в их жизни. Ура! Увидев знакомое лицо, Хаоп весело показала пальцем на телевизор, от улыбки ее глаза превратились в полумесяцы. «Папа! Хи-хи-хи!» Джессика в возбуждении подняла руки вверх, направив указательные пальцы в потолок и, запрокинув голову, засмеялась. Ван Ян показал Хаоп рожицу, потом еще одну и еще одну. Когда завершилась церемония оглашения номинантов, СМИ ринулись публиковать новости, а вне зависимости от того, кто публиковал новости, всегда можно было встретить сочетание «Flame Films», поскольку эта компания стала главным победителем в номинациях. У «Усопших» был богатый урожай: лучший фильм, драма, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль, Леджер, Питт, Лучшая мужская роль второго плана, Николсон Уолберг, 5 номинаций и в общем 7 номинантов. Видимо, из-за слишком малого количества сцен Натали и Кира так и не были номинированы, впрочем, на одну междоусобную войну меньше. Маленькая мисс Счастье тоже сверкнула двумя номинациями. Лучший фильм, комедия или мюзикл, и лучшая женская роль второго плана, Эбигейл Брислин. Вместе с тем, за счет блестящего выступления в «Мамма Мия», Мерил Стрип опять была номинирована за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. Для нее получить номинацию уже давно стало плевым делом, а иллюзионисты престиж остались ни с чем, но наверняка они себя иначе проявят на Оскаре, где есть технические награды. Кроме того, касаемо категории телевидения, ситком «Теория большого взрыва», являвшийся крупным фаворитом, продолжал иметь успехи в номинации «Лучшая мужская роль в телесериале, комедия или мюзикл». Джим Парсонс вновь прошел отбор, а «Отчаянные домохозяйки» заполучили 3 номинантов. Лучший сериал, комедия или мюзикл, лучшая женская роль, Марсия Кросс, Фелисити Хаффман. Новый феноменальный сериал «Светлячок» успешно номинировался за лучший сериал, драма и лучшую мужскую роль, Нейтан Филлион. Флами на нынешнем «Золотом глобусе» получила 10 номинантов в категории кино и 9 номинантов в категории телевидения, в общей сложности 19 номинантов. Это обеспечило огромную наступательную мощь в наградном сезоне. Необходимо учитывать, что среди этих номинаций были 4 главные, а это означало, что компания достигла в кино и телепроизводстве высшего уровня. Удостоившиеся 7 номинантов «Усопшие» и «Вавилон» вместе возглавили список, на втором же месте, с 5 номинантами, оказались «Девушки мечты». Все знали, что, если у жюри не случится коллективного идиотизма, «Усопшие» станут киноклассикой. Пользователь Расимарына Яха эмоционально написала: «Боже, не верится, что это результат одновременных съемок, что еще способно остановить безумного волшебного юношу». Марисса написала: «Просто нельзя перестать любить его, волшебного режиссера. Зато волшебный режиссер неважно показал себя в номинациях, вступив в борьбу всего лишь за лучший сценарий. Дэвид Финчер все-таки не смог получить свою первую номинацию на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру». Тем не менее, пока рано было делать какие-либо выводы насчет «Оскара», в конце концов фильм еще не вышел в прокат, многие критики, члены Академии и различных ассоциаций не видели его, а если это хорошее кино, то влияние определенно будет немаленьким. Тем не менее, на данный момент в первом бою между «Усопшими» и «Волшебным режиссером» победа была за Ван Яном. Yahoo Entertainment опубликовал специальную статью под заголовком «Волшебный ураган снова атакует». Волшебный юноша, которому всего 26 лет, уже 4 раза номинировался на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. 2-4, просто немыслимо, жюри явно придется попотеть во время голосования. Лос-Анджелес Таймс, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Сан-Франциско Кроникл и другие СМИ тоже выпускали соответствующие статьи. С самого раннего утра многие киноделы с улыбкой давали интервью, где произносили слова благодарности. «Я очень рад и взволнован, это правда невероятно». Хита Леджера, которого 2 года подряд номинировали за лучшую драматическую роль, без конца преследовали вспышки камер. Он поделился своими эмоциями и с особой похвалой поблагодарил Ван Яна. «Думаю, все это началось с того, что они позвали меня сняться в «Горбатой горе», Ян многое во мне изменил». На вопрос о своих перспективах он ответил: «У меня достойные соперники, более того, я точно знаю, насколько силен Майкл Питт. Борьба с ними делает ситуацию крайне неопределенной, но мне бы хотелось выиграть кубок. Если волшебный юноша и изменил что-то в нем, так это поведение на людях. Хоть на сцене он по-прежнему мог глупо захихикать, зато во время интервью явно стал намного увереннее в себе и более раскованным. Я сейчас будто во сне. Это то, чего я всегда ждал и ради чего трудился, до сих пор сложно поверить», — делился эмоциями впервые номинированный на такую важную премию Майкл Питт. Он заявил: «Я первым делом отправил Яну СМС с благодарностями и поздравлениями, это он мне все дал, я не церемонился, я многим ему обязан». А на вопрос о своих перспективах он ответил: «Не знаю, у меня сейчас пусто в голове, еще не переварил эту новость. Мне лишь кажется, что все достойны победы. Я точно знаю, как крут Хит Леджер». Киноманам лишь оставалось изумляться, как оба актера научились разговорной манере волшебного юноши. Они будто заранее сговорились. «Очень рад видеть, что у усопших 7 номинантов, мы пережили много трудностей, и теперь кажется, что справились с этим неплохо. оказавшийся в трех номинациях, Ван Ян давал интервью Лос-Анджелес Таймс. Он сказал: «Невозможно не поблагодарить съемочную группу за старания. Действительно непросто создать фильм, когда так мало времени на подготовку, съемки и постпродакшн. Тем более двойная рокировка, шедевральная картина, перед нами словно выросла высокая гора, на которую мы обязаны были взобраться. Она заставляла нас двигаться вперед». Пока в СМИ бурно обсуждался этот список номинантов, киноманы в Китае преисполнились гордости и ожиданий. «Двойная рокировка, это все-таки двойная рокировка, и как же круто, что по прибытии в Голливуд она возглавила Золотой глобус. Интересно, каким получился ремейк у волшебного юноши?» Flame Films уже давно срочно отправила копии усопших в НПА и соответствующие учреждения разных стран для проверки. Фильм ожидаемо получил рейтинг R, ДНЦ-17 и ПГ-13 ему было далеко. Главное управление по делам кино Китая было одним из первых, кто спешил посмотреть. На самом деле Flame заранее договорилась с Кинофильм, что при отсутствии политических вопросов и ненарушении соответствующих законов фильм допустит к китайскому прокату. А в 125-минутном видео самым противозаконным было большое количество ненормативной лексики, но во время создания субтитров ее можно будет опустить. В итоге было вырезано в общей сложности более 2 минут кадров насилия, которые не влияют на общее впечатление. Был подтвержден выход на большие экраны материкового Китая. Это в какой-то степени будет особенный фильм среди новогодних картин. Но я, легенда, столкнулся с большими трудностями. На материковом кинорынке еще никогда не было иностранного кино о зомби, а фильмы про постапокалипсис главное управление тем более не любило. Всему миру конец, и Китаю тоже, бред собачий. Это была довольно сложная идеологическая вещь, зачастую даже такой режиссер, как волшебный юноша, не мог нарушить установленный порядок. Поэтому уже несколько раз появлялись сообщения, что материковым зрителям, вероятно, не суждено будет посмотреть «Я, легенда». Тем не менее пресс-секретарь Кинофильм ответил, что надо сперва дождаться проверки фильма, чтобы выяснить, есть ли какие-то проблемы, а в настоящий момент нельзя делать какие-либо категоричные выводы. А руководители Flame находились в процессе изучения и ради этого несколько раз устраивали совещание. Было очевидно, что результаты их обсуждений повлияют на рекламную стратегию «Я, легенда» и работу компании в Азии и во всем мире. Например, недавно появилась серия плакатов «Я, легенда», Flame решила действовать по обстановке, выбрала Гонконг, Токийскую башню, Тауэрский мост в Лондоне, Сеул, Эйфелеву башню, площадь Сибилис в Мадриде, мемориальный зал Чан Кайши в Тайбэе. На плакатах эти локации имели постапокалиптический, разрушенный и запущенный вид, чтобы зрители по всему миру ощутили неизбежность конца света. Если бы можно было, Flame еще бы выбрала для плакатов телебашню «Восточная жемчужина» в Шанхае, достопримечательности Пекина. Недельным лидером североамериканского проката с 8 по 14 декабря стал «Апокалипсис», заработавший 22 миллиона. Эта новая работа Мела Гибсона не только не имела той взрывной мощи, что его «Страсти Христовы» 2 года назад, но и получила на Rotten Tomatoes всего лишь 65%, 58% и 79% свежести. Студия Буина осталась крайне разочарована. На втором месте оказался шедший вторую неделю в 2879 кинотеатрах «Престиж». Его бокс-офис просел на 45,3%, составив 19,56 миллиона. Общие североамериканские сборы составили 55,32 миллиона. «Отпуск по обмену» попал на третье место. Этот блокбастер со звездным актерским составом понес чудовищное поражение. Даже несмотря на удовлетворительный рейтинг среди зрителей, 81%, он получил 47% свежести среди критиков и заработал за первую неделю лишь 17-11 миллиона. Sony Columbia оставалось только уповать на зарубежный рынок. Однако еще более печальное положение было у «Кровавого алмаза» стоимостью 100 миллионов. Эта приключенческая драма с рейтингом R и дуэтом Скорсезе и Ди Каприо собрала массу положительных отзывов и оценок. 92%, 90%, 90%. Скорсезе, как похвально утверждалось, снова был на пике своей формы. Вот только стартовые недельные сборы составили 16,58 миллиона, средняя прибыль с каждого из 1910 кинотеатров – $8,680. Массовый зритель, похоже, не питал интереса к такой серьезной теме, как контрабанда алмазов в Африке. Но, учитывая столь высокие оценки и тот факт, что фильм еще не вышел за рубежом, Warner Bros. Все-таки надеялась, что удастся собрать хотя бы 200 миллионов в мировом прокате. Наступила неделя с 15 по 21 число, рождественская атмосфера ощущалась все сильнее, друг за другом вышли «Эрагон» и «Паутина Шарлотты», затем в этот день бесчисленные киноманы ринулись в кинотеатры. Уже начались сеансы «Волшебного режиссера». «Будьте добры, 2 билета на «Волшебного режиссера». Мне 1 билет». Полный кассир почти на автомате принимал деньги и выдавал зрителям билеты. 2 билета, 1 билет, 2, 4. Как вдруг он пришел в себя, недавняя девушка показалась ему знакомой. Натали Портман. 2850 североамериканских кинотеатров крутили этот драматический боепик с рейтингом PG-13. Билеты, можно сказать, продавались целыми пачками. Среди зрителей были фанаты Ван Яна, например, Эвелин, Клэр Эллис, а также критики, друзья Ван Яна и даже некоторые хейтеры. Конечно, большую часть составляли рядовые зрители, для которых фильм стал поводом для романтического свидания, потому что эта известная каждому биографическая история была очень интересной. Если делать разграничение по возрасту, то подавляющее большинство составляла молодежь, будь то великовозрастная молодежь, как сам волшебный режиссер, так и совсем зеленая молодежь, как волшебный режиссер 1998 года. В последнее время Ван Ян проявлял небывалое упорство, и успехи усопших в номинациях, безусловно, повысили всеобщий интерес к волшебному режиссеру. Не стоит много говорить, в чем заключалась изюминка данного боепика. Самый молодой и второй самый молодой лауреат Оскара за лучшую режиссуру, самый прибыльный волшебный режиссер, самый молодой мультимиллионер, самый молодой, а еще босс Flame Films, чей чудо-бизнес продолжал расширяться, трендовая личность в IT-индустрии, которую невозможно проигнорировать. Как написал журнал Time, он являлся живой легендой. Помимо всего этого, он был символом американских азиатов и даже эпохальной личностью для азиатов по всему миру. Он разрушил кучу расовых предрассудков, создал новый образ азиатского мальчика. Как написал журнал People, несколько миллионов американских девушек хотят за него замуж, возможно, эта цифра была занижена. Сюжет фильма был основан на том паранормальном явлении, которое вместе пережило это поколение зрителей. Хотя прошло более 8 лет, огромное количество людей до сих пор отчетливо помнило, как на протяжении каких-то нескольких недель выстрелило паранормальное явление и свело всю Америку с ума, вся молодежь заполонила кинотеатры. А Ван Ян был не просто режиссером, он уже стал американским кумиром, одним из ярчайших общественных деятелей этой страны. Как можно не заинтересоваться тем, как такой волшебный режиссер когда-то противостоял трудностям и неудачам, как создал все то, что у него есть теперь, не заинтересоваться сплетнями про любовный треугольник между ним, текущей женой и привлекательной подругой. Именно поэтому и потому, что публичный образ волшебного юноши был общеизвестен и располагал мощным обаянием, для волшебного режиссера создать Ван Яна было сложной задачей с самого начала, а подобрать подходящего актера было еще сложнее. Съемочная группа потратила очень много времени на поиски и после проведения масштабного кастинга наконец выбрала начинающего актера с китайскими корнями, 19-летнего парня по имени Алан Люн. Это был потомок мигрантов из материкового Китая во втором поколении. Он прилежно учился в Брауновском университете, но специализировался не на сценическом искусстве, а на коммерции. Как и в биографии многих актеров, Алан с детства любил выступать, имел кое-какой опыт выступления в районных и школьных спектаклях. Университет предоставил ему возможность посещать театральный кружок, но он совсем не думал становиться актером и уж тем более звездой. Если бы не этот кастинг, он, вероятно, никогда бы не появился на больших экранах. Теперь ситуация изменилась. Брат Кина Люна, когда-то спрашивали интернет-пользователи. Конечно, нет, Алан Люн был высоким, красивым парнем, иначе волшебный режиссер не выбрал бы его, но, что еще важнее, его игра была талантливой, уверенной и смелой. Эти особенности окончательно покорили Дэвида Финчера. После подписания контракта обычный студент Алан тут же привлек всеобщее внимание, сначала на него свалились недоверие, придирки, насмешки, издевательства. Не такой красивый, как Ван Ян, не такого крепкого телосложения, как Ван Ян, не такой веселый, как Ван Ян. Фанаты и хейтеры Ван Яна оказывали огромное давление, лишь малая часть фанатов выразила удовлетворение. Но Алан был очень сдержанным человеком и всегда молча переносил давление с каждой стороны. Он понимал, что только хорошо сыграв волшебного юношу, можно получить чье-то одобрение. К волшебному режиссеру Ван Ян с самого начала отнесся очень холодно, не предоставил никаких прав, не шел на сотрудничество, не оказал никакой помощи, но он вовсе не был унылым человеком, не готовым развлечься, просто он опасался, что этот фильм принесет родным и друзьям беспокойство и хлопоты, в противном случае это было довольно классное событие. Но уже ничего нельзя было поделать, после того, как определился актер, его отношение постепенно поменялось. Не сказать, что он внимательно следил за проектом, но хотя бы провел беседу с Аланом Люном. В этой беседе он не стал рассказывать о своем эмоциональном состоянии в те годы, то есть каким человеком был Ван Ян в 1998 году, потому что он понимал, что волшебному режиссеру нужна не документальная версия Ван Яна, а его художественная версия, Ван Ян, созданный сценарием Бена Мезрича и Аарона Соркина и режиссурой Дэвида Финчера. Его советы, скорее наоборот, только запутают этого паренька, даже слишком долгая беседа могла запутать, поэтому Ван Ян в основном лишь приободрил: «Хорошо играй». После команды МТ-21 это будет очередной не боевик с азиатом в главной роли. Производственный бюджет в 50 миллионов моментально установил новый рекорд. Главный герой еще больше позиционировал себя как лидер. Не белый человек в главной роли на большом экране будет иметь романтические отношения и демонстрировать свою крутость. Это и впрямь был большой прорыв. Ван Ян был бы рад увидеть, как волшебный режиссер добьется успеха, если это не принесет никаких серьезных хлопот. И еще больше был бы рад увидеть, как Алан Люн продолжит свой актерский путь и вырастет в великолепного актера, который улучшит образ азиатов на больших и малых экранах. Вдобавок Ван Ян осознавал, что когда-нибудь займется съемками фильмов с азиатами в главных ролях, а пока что одного только Даниэла Ву было недостаточно. Актерский список волшебного режиссера был большой. Помимо Ван Яна, многих, разумеется, интересовал не Закари Левай или кто-то другой, а две молодые обворожительные главные героини. Играть Джессику и Рэйчел вовсе не означало одни преимущества и отсутствие минусов. Даже если удостоишься чести стать юной Джессикой или юной Рэйчел, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, есть вероятность вызвать недовольство банды Ван Яна, но Голливуд такой большой, независимых киноделов так много, что такого, если кого-то обидел. Вызвавший негодование всего еврейского народа Мел Гибсон продолжил снимать «Апокалипсис», главное, обладать популярностью, к тому же все считали, что волшебный юноша не настолько мелочный, он понимает разницу между актерами и продюсерами. Поэтому, во-вторых, что еще важнее, какое влияние имеет роль, следует понимать, что придется играть непокойных Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Грету Гарбо, а ныне сверхпопулярных красоток в их лучшие годы. Прежде такого не было, никто не знал, как надо поступать, но агенты повсеместно считали, что это художественный фильм, а не пародийное шоу. В персонажа вдыхает душу не человек, послуживший прототипом, а сценарист, режиссер и актер. Не надо беспокоиться, что не удастся выйти из-под влияния или что будешь назван чьей-то пародией. Наоборот, волшебный юноша способен принести известность, благодаря которой моментально превратишься в суперзвезду. Даже если фильм плохой или игра плохая, достаточно посмотреть на Меган Фокс, а потому актрис, участвовавших в борьбе, было немало. В конечном счете 19-летняя Камилла Белль обошла Нину Добрев и остальных и заполучила роль Джессики. Будучи детской звездой, Камилла еще в возрасте 9 месяцев исполнила главную роль в рекламе детской смеси, затем была рекламной моделью, в 7 лет сыграла в первом телевизионном продукте, в 9 лет получила роль на большом экране. Биография выглядела солидной, в действительности же подобных актрис было много, и не сосчитать тех из них, кто в итоге остались заурядными личностями, например, сестры Элсин так и не стали кинозвездами. Но Камилла Белль вовсе не была никудышной. В этом году она впервые исполнила главную роль в хорроре «Когда звонит незнакомец», который заработал 47,86 миллионов в североамериканском прокате и 66,96 миллионов в мировом. При производственном бюджете в 15 миллионов фильм, естественно, попал в ряды успешных работ. Если говорить о красоте молодости, то Камилла вполне соответствовала этому параметру, но ее Джессика имела немного другой типаж, по крайней мере, ее улыбка не была такой милой и сладкой, что вызвало споры между фанатами, но волшебный юноша, очевидно, и стремился к тому, чтобы его активно обсуждали. Рекламная кампания фильма никогда не прекращалась, причем при малых затратах удавалось привлечь много внимания, потому что наличие Ван Яна приравнивалось к наличию популярности, а это означало, что бы ты ни делал, это всегда будет производить неплохой эффект. А что касается роли Рэйчел, то победу одержала Эшли Тиздейл. Эта 21-летняя звезда в некоторых вещах была очень схожа с Рэйчел, она тоже с детства выступала. Роль королевы Улья Реджины Джордж в «Дрянных девчонках» являлась на данный момент пиком ее карьеры, а ранее она сыграла в «Донни Дарко», который впоследствии выкупила и выпустила «Фламе». Фанаты же в основном задавались вопросом, хватит ли ее актерского мастерства, чтобы хорошо сыграть Рэйчел, не то что до современной, даже до незрелой Рэйчел из «Паранормального явления» не дотягивает. Хе-хе, кинозал уже почти был полон, Натали с большим ведром попкорна заняла место, лицо выражало коварную улыбку, на ней была бейсболка, видимо, она боялась, что ее узнают. Она пообещала Ван Яну, что хорошенько подумает и вряд ли пойдет на этот фильм, но, волшебный юноша, прости, никогда нельзя недооценивать интерес к личной жизни звезды, особенно если эта звезда, твой знакомый. Друзья Ван Яна, завяз с собой кого только можно, шли в кинотеатры, а также сотрудники «Фламе», они не упустят шанса взглянуть на интересное прошлое своего босса. Вскоре в кинозалах постепенно наступила тишина, зрители с ожиданием уставились на большие экраны. Начался сеанс, глава 498. Невозможно устоять. Доброе утро, уважаемые студенты. Сегодня я бы хотел обсудить, как получить Оскар. В 2850 кинотеатрах Северной Америки можно было посмотреть волшебного режиссера, включая «Морозный Торонто». После того, как в прошлом месяце завершились съемки «Железного человека», Рэйчел вернулась в Торонто, где наслаждалась беззаботным отпуском. В этом году не выходило никаких новых фильмов с ее участием, разумеется, ей не придется участвовать ни в каком наградном сезоне. В расписании будущих премьер был только «Железный человек», в настоящее время на руках не было ни одного контракта на съемки. Период многочисленных выступлений уже прошел и, возможно, уже больше никогда не наступит. Ха-ха, раздались смешки в кинозале, где практически не наблюдалось свободных мест. Многие зрители еще не начали есть попкорн, как уже увлеклись просмотром. Они в некоторой степени не ожидали, что кино начнется с такой веселой ноты. Рэйчел было забавно наблюдать на большом экране за Ван Яном, который произносил пафосную речь за кафедрой в аудитории. Она не удержалась от смеха. Это реальный случай, почему он ей этого не рассказывал? Она не читала тот рассказ Бена Мезрича, хотя при желании, конечно же, могла бы это легко сделать, но ей как раз не хотелось читать, так как рассказ непременно пробудил бы в ее памяти уже давно пылившиеся интересные воспоминания. Зато Рэйчел испытывала огромный интерес к фильму, хотелось посмотреть, как другие люди сыграли Яна и ее, вот только Ян то ли всерьез, то ли в шутку намеренно попросил ее присоединиться к бойкоту фильма. Ух ты, еще круче, чем в реальности, Натали беззвучно похлопала в ладоши, лицо выражало улыбку. На экране было видно, как несколько студентов выразили возражение, но волшебный юноша немедленно атаковал их серией контраргументов. Натали слышала от Ван Яну эту историю, но он там просто один без конца говорил и не был так крут, как сейчас. Такое начало фильма с кучей диалогов мгновенно потрясло всех зрителей. Очень походило на то, как Ван Ян вел себя на сцене во время награждения. Лекция и аргументы экранного Ван Яна опирались на классические произведения, демонстрировали широкое мышление и были полны динамики, вроде бы звучали серьезно, но в то же время вызывали улыбку. Взору предстал молодой гений, имеющий достаточные познания и представления о кино. Также раскрывался и его характер. Вдобавок критики почувствовали, что эти реплики таят в себе глубокий смысл. Интересно, мощно. Большинство фанатов Ван Яна удовлетворенно заулыбалось. Этот актер играет довольно недурно, волшебный юноша и впрямь клевый. Эвелин, наклонив голову к смотревшей рядом подруге Келли, прошептала с улыбкой. Если фильм весь будет таким интересным, я поставлю ему высокую оценку, жду не дождусь романтической части. Келли положила в рот попкорн и шепотом ответила, я жду самой интересной части, той части, где одна девочка из Сан-Франциско пугается до судорог во всем теле из-за паранормального явления. Однако дальше волшебный юноша не был клевым. По окончании вступительного эпизода юноша побежал по кампусу Южно-Калифорнийского университета обратно в общежитие. Зрители постепенно увидели неуживчивого изгоя, что было связано с его мизантропией, бешенством и умом, поэтому посторонние обычно предпочитали игнорировать его. А таким он стал, похоже, из-за несчастной любви. Будущего волшебного режиссера бросила белокурая девушка, так как ей не нравилось, что он хотел стать кинорежиссером.